Глава 11. Материальный вопрос. 8 апреля 1924 года, день открытия в Нью-Йорке американского отделения Института гармонического развития человека, в одном из русских ресторанов был устроен обед в честь мистера Гурджиева, где присутствовали его друзья и несколько учеников французского отделения. После обеда большинство приглашенных ушли с мистером Гурджиевым на квартиру миссис Р. на 49-й улице. Там за кофе, поданным любезной хозяйкой, и ликерами, доставленными доктором Б., разговор продолжался до завтрака следующего дня. Мистер Гурджиев говорил большей частью через переводчиков, мистера Лилианс и мадам Версиловскую, отвечая на все заданные ему вопросы главным образом философского характера. Во время короткого перерыва, когда был подан арбуз, привезенный из Буэнос-Айреса, который был редкостью в это время года даже в Нью-Йорке, доктор Б., владелец большого фешенебельного санатория, имевший репутацию истинно практичного человека, внезапно повернулся к мистеру Гурджиеву со следующим вопросом. «Могли бы вы сказать нам, сэр, на какие средства существует ваш институт и каков приблизительно его годовой бюджет?» Ответом мистера Гурджиева на этот вопрос стал следующий рассказ. «Вопрос, который вы задали мне, уважаемый доктор, всегда интересует очень многих людей, которые более или менее мне знакомы. До этого времени я не находил необходимости посвящать кого-либо в это дело, считая его своим личным. Я или не отвечал вовсе, или оборачивал все в шутку. Кроме того, здесь уже возникли об этом предмете нелепые легенды, которые ясно показывают идиотизм их создателей. Легенды со временем все более и более украшиваются новыми фантастическими подробностями и распространяются дальше среди тунеядцев и бездельников обоих полов. Утверждают, например, что я получаю деньги от какого-то оккультного центра в Индии, что институт поддерживается организацией черной магии или содержится легендарным грузинским князем Кукранским, что я владею тайной философского камня и могу сделать так много денег, сколько я пожелаю, алхимическим процессом, или даже, как в последнее время многие говорят, что меня капиталами снабжают большевики, и еще многое в том же роде. И действительно, даже ближайшие ко мне люди не знают до сих пор, откуда приходят деньги для колоссальных расходов, которые я нес многие годы. У меня никогда не было иллюзий о возможности внешней помощи институту, и я считал разговор на эту тему пустой тратой времени. Но сегодня я хочу ответить на этот вопрос, который задавали мне так часто и которым я тяготился вполне искренне. Я хочу ответить сегодня еще и потому, что после того, как стал по воле судьбы беден, как церковная мышь, я рискнул переехать в эту растущую на долларах страну, и здесь, дыша этим воздухом, среди людей, которые сеют и жнут доллары, я, как чистокровная охотничья собака, пошел по следу хорошей дичи и не позволю удобному случаю ускользнуть от меня. Так как я сижу здесь среди вас, людей, которые жиреют на долларах, и взволнован этим, то я намереваюсь своим ответом, так сказать, окоротить вас немного. Поэтому в приятной обстановке, обеспеченного хозяйкой гостеприимства, такого редкого сегодня, я воспользуюсь этими благоприятными условиями, чтобы мобилизовать все возможности моего мозга, и отвечу на этот вопрос так, что каждый из вас начнет подозревать, что мой карман – плодоносящая почва для засевания долларовым зерном, а выращенные здесь доллары приобретают свойство приносить сеятелям то, что может быть объективно их действительным счастьем в жизни. Задолго до того, как я начал создавать свой институт, мне пришлось продумать материальную сторону дела. Я ожидал встретить много препятствий. Необходимым условием существования института, исследующего и внедряющего в жизнь важнейшие психологические идеи, была его независимость. Опыт уже показал мне, что богатые люди обычно неохотно расставались со своими деньгами. Я не мог рассчитывать на их серьезную заинтересованность в создании института. Бедные бы меня поддержали охотнее, но для дела, которое я задумал, было необходимо много денег. Вас, американцев, в настоящее время всюду на Земле считают превосходными деловыми людьми. Но и вы, должно быть, удивитесь, как можно было мне с такой легкостью заработать крупную сумму, и, может быть, сразу не поверите мне. Для того, чтобы вы могли понять все ниже изложенное, прежде всего, мне необходимо объяснить, что я значительную часть своей жизни занимался всякого рода коммерческими и финансовыми делами и хорошо знал людей. И кроме того, мои воспитание и образование, с моей точки зрения, приближались к идеалу, что также способствовало формированию деловых качеств. Сильнейшее влияние на меня в детстве оказал отец, который понимал воспитание по-своему. Я даже намереваюсь когда-нибудь написать целую книгу обо всех прямых и косвенных педагогических методах моего отца. Например, он рассказывал мне необыкновенные истории о неком хромом стулере по имени Мустафа, который был чрезвычайно искусен и даже однажды сделал летающее кресло. Так отец воспитал во мне вместе с желанием стать похожим на этого умелого столяра. Неодолимое стремление всегда делать что-нибудь новое. Все детские игры, даже самые обычные, обогащались моим воображением, в котором я стремился все делать не так, как это обычно делают, а совершенно особым способом. Эта черта характера, которую мой отец воспитал во мне с самого раннего детства, позже, в годы моей юности, приняла еще более определенную форму, потому что идеи моего первого учителя соответствовали ей. И таким образом, в добавлении к школьным обязанностям, я практиковал различные ремесла и искусства. Наиболее характерным воспитательным методом моего первого учителя был следующий. Как только он замечал, что я особенно увлекался каким-нибудь ремеслом, и оно начинало нравиться мне, то немедленно заставлял меня оставить это дело и переходить к другому. Как я понял позже, его целью было не то, чтобы я узнал все виды ремесел, а развитие во мне способности преодолевать трудности, присутствующие в любой новой работе. И действительно, с того времени работа имела смысл и интерес для меня не сама по себе, а только как новое неизвестное занятие. В общем, благодаря их особым взглядам на образование, эти два человека, которые сознательно или даже неосознанно, в настоящем случае это не имеет значения, взяли на себя формирование во мне человека, пробудили во мне субъективное свойство, которое постепенно развилось годами и окончательно закрепилось в привычке часто менять занятия. В результате я приобрел знания и навыки в огромном количестве профессий. Добавлю также, что своей известностью сегодня в различных странах в качестве представителя истинного знания во многих областях науки я обязан частично этому воспитанию. Благодаря изобретательности, широте взгляда и, прежде всего, здравому смыслу, развитому во мне правильным воспитанием, я стал способен схватывать из всей информации, которую преднамеренно или случайно собирал в последующий период моей жизни, самое существенное, оставляя в стороне разный пустой хлам. Итак, в ранние годы я уже был хорошо подготовлен и способен зарабатывать достаточно денег для обеспечения своих непосредственных нужд. Однако так как я стал интересоваться еще совсем молодым теми абстрактными вопросами, которые ведут к пониманию смысла и цели жизни, я отдавал этому все свое время и внимание и не направил свои способности на зарабатывание денег. эту самостоятельную цель существования, на которой, благодаря ненормальному воспитанию, сосредоточены все сознательные и инстинктивные стремления современных людей, и особенно вас, американцев. Я возвращался к зарабатыванию денег лишь время от времени, когда это становилось необходимо для моего повседневного существования, чтобы иметь возможность выполнить то, что было нужно для достижения цели, которую я поставил себе. Родом из бедной семьи и не будучи материально обеспеченным, я вынужден был прибегать довольно часто к добыванию этих действительно презренных и пагубных денег из-за необходимости. Однако сам процесс зарабатывания денег никогда не отнимал у меня много времени, благодаря изобретательности и здравому смыслу, развитым во мне правильным воспитанием. В качестве очень характерной иллюстрации моих способностей в этой области я расскажу эпизод, когда однажды, без всякой особой подготовки, я открыл очень оригинальную мастерскую, чтобы немного заработать. Подробности этого эпизода будут, возможно, несколько растянуты, что характерно для меня. Тем не менее, я думаю, что благодаря этому замечательному ликеру, замечательному, между прочим, потому что он изготовлен не в обычных условиях, установленных на земле, а в море на старой барже у побережья Америки, не покажутся вам слишком длинными или нудными. Это произошло незадолго до последней большой экспедиции по Памиру и Индии, организованной нашим обществом искателей истины, членом которого я был с самого начала. Мы решили сделать своей отправной точкой город Чарджоу в Закаспийской области. Все те, кто намеревался участвовать в экспедиции, должны были встретиться там 2 января 1900 года и оттуда двинуться вдоль реки Амударья. До этой даты было еще далеко. Я заехал в Александрополь навестить свою семью, а оттуда отправился в Баку. Там действовало одно общество, состоявшее в основном из персов, которые изучали древнюю магию. Я долгое время был его постоянным членом. Однажды в воскресенье я пошел на базар. Должен признаться, что я всегда питал слабость к восточным базарам. Я очень любил рыться в случайных предметах, где всегда надеялся натолкнуться на что-нибудь необыкновенное. В тот день я купил какое-то старинное украшение и выбрался из толкучки, когда заметил хорошо одетую, но очень печально смотревшую молодую женщину, которая что-то продавала. По всему было видно, что она не была обычной торговкой, а продавала свой товар от нужды. Я подошел к ней и увидел, что она продавала фонограф Эдисона. Печальное выражение глаз женщины пробудило во мне жалость, и хотя у меня было очень мало денег, я, недолго думая, купил эту бесполезную машину со всеми ее принадлежностями. Я отнес фонограф в гостиницу, где жил, открыл ящик и обнаружил, что в нем находились пластинки, большая часть которых была повреждена. Среди тех, которые были еще целы, только немногие содержали запись, другие же были чистыми. Я оставался в Баку еще на несколько дней. Мои деньги подходили к концу, и я должен был подумать об их пополнении. Одним хмурым утром я сидел на кровати, но еще не одевался, размышляя, как подзаработать, когда я случайно взглянул на фонограф. Мне пришла в голову мысль воспользоваться им. И я сейчас же составил план действий. Я покончил со всеми своими делами там и в тот же день сел на первое судно, отправлявшееся в Закаспийскую область. 5 дней спустя в городе Красноводске я завел мой фонограф, чтобы сделать на этом деньги. Нужно заметить, что фонограф не был еще известен в этой области, и местные жители впервые видели это чудо. Как я сказал, при фонографе было несколько чистых пластинок. Я быстро нашел уличного музыканта, заставил его спеть и сыграть несколько любимых мелодий местных жителей и записал их на пластинках. А сам наговорил на оставшихся несколько пикантных анекдотов по-туркменски. Затем я прикрепил две добавочные слуховые трубы и отправился с этим на базар, где и открыл свою оригинальную палатку. Я назначил цену в 5 копеек за прослушивание пластинки, и вы можете представить себе результат, если я скажу вам, что в течение всего времени, что я находился там, все дни напролет едва ли был момент, когда слуховая труба оказывалась свободна. В конце каждого дня сумма, собранная из 5-копеечных монет, была, вероятно, не меньше, чем прибыль крупнейшего предприятия в городе. После Красноводска я поехал в Кызыл-Арват, и там меня регулярно приглашали с моей машиной в дома богатых туркмен. За это я получал деньги и однажды даже 2 очень хороших тыкинских ковра. Нажив уже неплохую сумму, я сел на поезд с намерением продолжить этот бизнес в городе Ашхабаде. Но в поезде я встретил одного члена нашего общества и заключил пари, благодаря которому моя фонографическая карьера пришла к концу. Товарищ, которого я встретил, была неподражаемая и бесстрашная Ветвицкая, которая всегда носила мужскую одежду. Она принимала участие во всех наших опасных экспедициях в глубины Азии, Африки и даже Австралии и соседних с ней островов. Она также должна была участвовать в будущей экспедиции, а перед этим решила поехать из Варшавы в Андижан посетить свою сестру, которая была замужем за представителем познанской текстильной фирмы, и отдохнуть там до момента нашего сбора в Чарджоу. В пути мы много беседовали, и, между прочим, я рассказал ей о моем последнем предприятии. Я не помню, как и по какой причине между нами возник спор, но в результате он кончился пари, согласно которому при очень определенных условиях и к определенному числу я должен был заработать некоторую сумму денег. Ветвицкая заинтересовалась этим пари так серьезно, что решила не только остаться со мной, чтобы посмотреть, как я буду выполнять его, но даже обещала помочь мне. Таким образом, вместо того, чтобы поехать в Андижан, она отправилась со мной поездом в Ашхабад. Должен признаться, что выполнение этой случайно возникшей и усложнившейся задачи, которую я взял на себя, так сильно увлекло меня, что я решил выполнить ее, каковы бы ни были последствия, и даже превзойти поставленные условия. Еще в поезде я продумал до конца общий план действий и в качестве первого шага составил следующее объявление. Универсальная передвижная мастерская останавливается в вашем городе на очень короткое время. Спешите и подавайте ваши заказы. Приносите все, что вам нужно починить или переделать. Мы чиним швейные машины, пишущие машины, велосипеды, граммофоны, фонографы, электрические, фотографические, медицинские и другие аппараты, газовые и масляные лампы, часы, все виды музыкальных инструментов, аккордеоны, гитары, скрипки, тары и так далее. Мы исправляем замки и оружие. Мы чиним, переделываем, обиваем и вновь отделываем любую мебель в нашей мастерской или в вашем собственном доме. Мы чиним, лакируем и настраиваем пианино, рояли и гармонии. Мы устанавливаем и ремонтируем электрические лампы, звонки и телефоны. Мы исправляем и перетягиваем зонтики. Мы чиним детские игрушки, резиновые изделия. Мы моем, чистим и чиним ковры, шали, гобелены, меха и так далее. Мы выводим пятна. Мы восстанавливаем картины, фарфор. Мастерская имеет хороший гальванопластический аппарат для золочения, серебрения и никелирования. Самовары никелируем в 24 часа. Принимаются заказы на все виды вышивки крестиком, гладью, с бисером, перьями, золотой и серебряной нитью. Мы печатаем все, что вы пожелаете на дереве, коже и ткани. Мастерская принимает заказы на все виды алебастровых и гипсовых изделий, таких как статуэтки домашних и диких животных, плодов и прочее, а также делает гипсовые маски с умерших. Мы выполняем заказы на искусственные цветы из теста, воска, бархатной и цветной бумаги для венков, букетов, дамских шляпок и бутоньерок. Мы пишем от руки, печатаем и украшаем визитные карточки, поздравительные и юбилейные карточки и приглашения. Мы принимаем заказы на корсеты и бандажи, а также переделываем старые в новые. Мы изготовляем дамские шляпки по последним парижским моделям и так далее и тому подобное. Как только мы прибыли в Ашхабад, я снял жилье и получил разрешение полиции напечатать и распространить объявление. На следующий день я арендовал в центре города помещение для мастерской, состоявшее из большой комнаты с окнами на улицу и двух маленьких комнат за ней. Вдобавок там был небольшой двор и нечто вроде сарая. Купив большую часть необходимых инструментов, наскоро развернув кустарную батарею Бунзена и приспособив старую раковину как бак для гальванопластики, я вывесил над входом большую вывеску красными буквами на белом полотне, которая гласила: «Американская передвижная мастерская здесь на очень короткое время изготовляет, переделывает и чинит все». На следующий день, когда объявления были готовы, я расклеил их на стенах с помощью уличного мальчишки. И тогда началась работа. С самого первого дня целые процессии ашхабадцев приносили свои вещи для ремонта. Многие из этих предметов я не только никогда не видел прежде, но никогда даже о них не слышал. Там были самые невероятные вещи, такие как аппараты для выщипывания седых волос, машинка для вынимания косточек из вишен, мельница для медного купороса, специальный утюг для глажения париков и так далее. Закаспийская область начала заселяться европейцами совсем недавно. В старых городах быстро возникали русские кварталы, жившие своей собственной независимой жизнью. Население этих новых кварталов состояло в основном из русских. Большинство из них были государственными чиновниками или отставными солдатами, которые закончили свой срок службы в этой области. Но жило также много армян, евреев, персов. Благодаря природному богатству страны и честности местного населения, до сих пор не испорченного современной цивилизацией, эти вновь прибывшие начали быстро богатеть. Но процветание торговли, которое приносило им материальное благополучие, не сопровождалось развитием их интеллекта. Европейская цивилизация, которая быстро распространялась всюду, затрагивала этих людей не самой лучшей своей частью. Кое-что они узнавали из газет и журналов, доходящих до них и содержащих в основном фантастические вымыслы и преувеличения бессовестных и невежественных журналистов. Эти недавно разбогатевшие люди, согласно свойству всех выскочек, подражали всему культурному и модному, в данном случае всему европейскому. Но получая всю свою информацию об этой культуре и моде только из русских газет и журналов, составленных лицами, которые сами были невежественны в этих вопросах, местные новориши представляли собой забавную и в то же время печальную карикатуру. Итак, при большом материальном процветании, но без какого бы то ни было следа даже элементарной культуры, жители играли как дети в цивилизованных людей. Нигде не следовали моде более скрупулезно. Каждый чувствовал себя обязанным приобрести все, что рекламировалось как нечто современное. Они жадно покупали или заказывали по почте отовсюду любые новые изобретения. Зная эту их слабость, иностранные торговцы, особенно немцы, сбывали им множество бесполезного или некачественного товара. Комедия продолжалась до сих пор, так что вы могли даже найти среди этих предметов особую машинку для зажигания обыкновенных спичек. Большинство аппаратов ломалось почти сразу. А в этой местности не было ни одной ремонтной мастерской. Поэтому каждая семья накопила груды сломанных вещей. Была еще другая причина, почему там оказалось так много вещей для ремонта. В ту эпоху на Востоке, особенно в азиатской России, было обычай никогда не расставаться с чем-нибудь, что однажды приобретено, и никогда не продавать, даже если это было больше не нужно. Кроме того, там было некому это продать. В каждом доме чердаки и сараи были наполнены удивительным скопищем бесполезных вещей, которые также передавались и по наследству. Как только они узнали, что в Ашхабаде открылась мастерская, которая ремонтировала все, мне стали тащить черт знает что в надежде восстановить вещи, долго лежавшие без пользы. Например, дедушкино кресло и бабушкины очки, прабабушкину балалайку и прабабушкины часы, несессер, подаренный крестным отцом, одеяло, под которым спал епископ, когда он останавливался у них, орден, которым персидский шах наградил отца, и так далее. Все это я чинил. Я никогда не отказывался ни от чего и не возвращал, не починив. Даже когда мне предлагали слишком незначительную плату за ремонт той или иной вещи, я тем не менее брался восстановить ее, если вещь оказывалась новой и интересной для меня, поскольку в этом случае для меня приятнее было не получение денег, а преодоление трудностей в новой для меня работе. Вместе с испорченными и действительно бесполезными вещами мне приносили совершенно новые вещи, совсем не поврежденные, которые их владельцы были не способны использовать просто потому, что не знали, как это делать, из-за своего невежества и отсутствия какого-либо элементарного технического знания. В то время новейшие изобретения, такие как швейные машины, велосипеды, пишущие машинки и так далее, распространялись всюду с бешеной скоростью. Все эти вещи с энтузиазмом заказывались и покупались, но в основном бездействовали. Вот вам несколько характерных примеров этого невежества и наивности, которые я, признаюсь, тогда использовал вполне намеренно, не испытывая никакого угрызения совести. Я помню, как однажды богатый толстый армянин, пыхтя и в поту, в сопровождении своей дочери, притащил нуждавшуюся в ремонте швейную машинку, которую он купил в приданное дочери, когда был в Нижнем Новгороде на ярмарке. Сначала эта швейная машинка была для них кладом. Они просто не могли ею нахвалиться. Так она чисто и быстро шила. Но все вдруг необъяснимо изменилось, и к большому огорчению она стала идти, как выразился армянин, задом наперед. Взглянув на машину, я нашел ее в полном порядке. Просто в некоторых швейных машинах около рычага регулировки шва имеется рычаг для изменения направления подающего механизма. И когда этот рычаг передвигают, машина изменяет направление подачи материала. Очевидно, кто-то нечаянно сдвинул этот рычаг, и вместо того, чтобы материал двигался вперед, он стал теперь тащиться назад. Чтобы исправить машину, мне нужно было только передвинуть рычаг на место, и я мог бы сделать это немедленно. Но видя, что я имею дело с хитрым старым мошенником, и узнав из разговора, что он был торговцем каракулевыми шкурами, а я был уверен, хорошо знаю таких типов, что он обманул не одного туркмена или бухарца, которые легковерны, как дети, я решил отплатить ему его же монетой. Я затянул многословный рассказ о том, что было неисправно в его швейной машинке, ругая при этом современных бракоделов. Я содрал с него 12 рублей 50 копеек, обещав исправить машину в 3 дня. Но едва он вышел за дверь, как она была уже исправлена и поставлена с готовыми вещами. Я хорошо помню другой случай, когда в мастерскую вошел офицер и обратился ко мне с большой важностью. «Идите в контору коменданта области и скажите чиновнику, что я приказал ему показать вам пишущие машинки. Когда вы посмотрите их, сообщите мне, что в них неисправно». И быстро вышел. Его бесцеремонность, высокомерный тон обидели меня и привели в ярость. Тогда я решил непременно пойти туда, чтобы выяснить, что за птица был этот офицер, и найти способ сурово наказать такого наглеца. В тот же день я пошел в эту контору, назвал себя главному чиновнику и объяснил причину своего визита. Я обнаружил, что мой собеседник был адъютантом того самого, кто приходил ко мне. Пока я осматривал трепещущие машинки, болтливый чиновник, которого я расположил к себе, угостив сигаретой и рассказав пикантный анекдот из офицерской жизни, объявил мне следующее. Эти машины мы недавно получили из Санкт-Петербурга. Сначала они работали превосходно, но вскоре одна, затем другая, а затем и третья вышли из строя по одной и той же причине. Перестала перематываться лента. Все пытались их исправить, но ни у кого не получилось. И последние 3 дня служебные дела снова писались от руки. Пока я слушал все это, понял, что было неисправно. Прежде в некоторых видах пишущих машинок ленточные катушки разматывались под действием пружины, помещенной в особой коробочке в нижней части механизма. Так как лента двигалась медленно, пружине, имевшей большую длину, требовалось долгое время, чтобы разжаться, и периодически она должна была заводиться снова. Мне всего-навсего следовало просто завести пружину. Но так как машинкам не прилагалось ни ключа, ни ручки, то для штабных служащих неисправность оказалась непоправимой. Конечно, я не сказал ничего об этом чиновникам, а принял их приглашение пообедать с ними и, поев хороших щей и каши за казенный счет, поехал домой на своем допотопном велосипеде. В тот же вечер утренний визитер зашел в мою мастерскую и самым высокомерным тоном спросил: «Ну как? Вы не обнаружили еще, почему эта марка пишущих машинок не желает работать?» Я уже был опытен в искусстве лицедейства. Напустив на себя выражение робости и застенчивой почтительности и употребляя мудренные технические термины, я начал превозносить совершенство этой марки пишущих машинок во всех отношениях. Напустив такого туману, я оценил ремонт почти в четверть стоимости самих машинок. На следующий день совершенно хорошие машинки были торжественно принесены в мою мастерскую 3 солдатами, возглавляемыми адъютантом. Я принял их, затем объявил в очень серьезной манере, что машинки могут быть готовы никак не раньше, чем через 10 дней. Раздосадованный адъютант попросил меня закончить их поскорее, если возможно, так как работа в конторе почти остановилась. В конце концов, поторговавшись, я согласился работать ночью и предоставить одну машинку через 2 дня, но по возвращении я попросил адъютанта быть столь любезным приказать своим солдатам принести остатки пищи с общего стола для 3 моих поросят, которых я только что купил и держал на своем маленьком дворе. 2 дня спустя одна из этих совершенно исправных машинок была готова. И я обещал другие в конце недели. Помимо благодарности и 18 рублей, которые я получил за ремонт каждой машинки, солдаты ежедневно приносили пищу моим поросятам и заботились о них 3 месяца, пока я оставался в Ашхабаде, в течение которых мои поросята превратились в откормленных свиней. Конечно, я объяснил чиновникам, что нужно делать, когда пружины раскручивались. Но в чем заключался мой ремонт, они, по-видимому, так и не догадались. Такого же рода случаи повторялись много раз в городе Мерв, куда я перенес мою мастерскую и где работал более 2 месяцев. Однажды инспектор местной средней школы пришел попросить меня исправить электрическую машину для производства опытов по физике. Это была обычная электрическая машина, которая при вращении дисков испускала искры. Они были в каждой школе. С этой машиной на так называемых физических уроках учителя, напыщенные и как бы выполняя священный ритуал, производили поучительные опыты, которые состояли единственно во вращении дисков машины. Потом детей заставляли по очереди касаться небольших металлических шариков лейденской банки. Гримасы боли, появляющиеся на лицах детей от прикосновения к этим шарикам, всегда вызывали громкий смех, который эти педагоги считали большим содействием усвоению знаний. И это было обычным завершением такого физического урока. Инспектор получил машину в разобранном виде от немецкой фирмы «Сименс и Гальски» из Санкт-Петербурга, Хотя он и другие учителя, его коллеги, собрали ее согласно инструкции, они не смогли получить никаких искр. И в конце концов инспектор был вынужден обратиться в мою мастерскую. Я сразу увидел, что все было в полном порядке, за исключением того, что два диска, составляющие основную часть машины, были не совсем правильно расположены относительно друг друга. Нужно было просто ослабить гайку на оси и слегка сдвинуть один из дисков, а это я мог бы сделать за минуту. Но я заставил этого уважаемого педагога, который учил других тому, чего он сам не знал, возвращаться в мастерскую 4 раза, пока не исправил его машину, и заплатить мне 10 рублей 75 копеек. Такие случаи происходили почти ежедневно, пока существовала моя мастерская. Всегда идя на уступки бедным, я не считал грехом извлекать пользу из тупости тех, кто незаслуженно, только благодаря положению, которое приобрел случайно, стал местной интеллигенцией, но кто на шкале истинного интеллекта на самом деле стоял гораздо ниже, чем обычное население, находящееся под их властью. Но наиболее оригинальным и в то же время наиболее прибыльным делом обернулось производство дамских корсетов. В тот сезон в Париже мода круто изменилась. Вместо прежних высоких корсетов светские женщины вдруг начали носить низкие. Этот новый каприз моды скоро стал известен светским дамам и в этой глуши через модные журналы. Но самих корсетов, разумеется, еще не было в продаже. В результате чего многие женщины начали приносить мне свои старые корсеты, чтобы посмотреть, можно ли их было как-нибудь переделать в модные. Здесь я достиг настоящего процветания. Получив первый такой заказ от одной полной еврейки, я понял, что мне нужен китовый уз. Продавец в лавке посоветовал мне купить целый устаревший корсет, так как, несомненно, владелец продаст его почти по цене самого китового уса. Тогда я пошел прямо к владельцу. Но когда я торговался с ним, в моем уме созрел другой план. И я купил у него не один корсет, как намеревался, а все, какие он имел в своей лавке. 65 старомодных корсетов по 20 копеек за штуку вместо обычной цены в 4 или 5 рублей. После этого я поспешно уехал, чтобы скупить корсеты во всех других лавках Ашхабада, заплатив там ниже цены, потому что каждый был рад избавиться от своего запаса ставших совершенно бесполезными вещей. Я не остановился на этом, а на следующий день отправил отца 2 нанятых мной мальчиков, старого еврея, с указанием скупить все старомодные корсеты во всех городах вдоль центральноазиатской железной дороги, в то время как я сам с клещами и ножницами приступил к изготовлению модных корсетов. Это делалось очень просто. Линия, где корсет должен быть отрезан, намечалась карандашом. Сверху отрезалось больше, а снизу совсем немного. Затем вдоль этой линии концы китового уса отламывались клещами, а материал отрезался ножницами. Затем мальчики, которые работали у меня под руководством Ветвицкой, сдирали тесьму, переплетающую края, обрезали ее и пришивали снова вокруг укороченного корсета. Все, что оставалось сделать, это продернуть половину старой тесьмы для затяжки, и корсет последней парижской моды был готов к продаже. Мы их делали до 100 штук в день. Самым забавным оказалось то, что лавочники, узнав о преображении своих старых корсетов, были вынуждены ввиду огромного спроса покупать их обратно, как говорится, скрежеща зубами, но теперь не за 10 или 20 копеек, а по цене 3,5 рубля за корсет. Для того, чтобы дать вам представление о последствиях всего этого, мне нужно только сказать, что я скупил и продал в городах Красноводске, Кызыл-Арвати, Ашхабаде, Мерве, Чарджоу, Бухаре, Самарканде и Ташкенте более чем 6000 корсетов. Материальная выгода для предприятия создавалась не только благодаря невежеству и наивности местных жителей, не только благодаря моей проницательности и изобретательности, но главным образом благодаря моему беспощадному отношению к Лене. Интересно отметить, что в тот период в физиологии моего организма произошло изменение, необъяснимое с точки зрения науки, которое повторялось неоднократно в течение моей жизни. Это было изменение в регулировании ритма потребления и расходования энергии, которое давало мне возможность не спать вообще несколько недель и даже месяцев, однако в то же время проявлять активность даже более интенсивную, чем обычно. Недавно, когда это состояние снова появилось, я так заинтересовался этим явлением, что оно стало для меня вопросом, равным по значению некоторым другим волновавшим меня вопросам, решение которых стало с того времени целью и смыслом моей жизни. Я даже намереваюсь после решения всякого рода проблем по основной программе института, когда я снова буду иметь возможность заняться личными интересами, выдвинуть эту проблему на первое место. Тогда в Средней Азии в течение всего долгого дня заказчики, превосходящие один другого в болтливости, непрерывным потоком несли мне свои сломанные вещи для ремонта. Или приходили, чтобы забрать уже починенное, так что большая часть моего дня расходовалась на принятие и выдачу заказов. Промежутков, когда не было посетителей, выдавалось очень мало. Мне приходилось очень спешить, когда я отлучался для того, чтобы купить то и дело требовавшиеся запасные части и материалы. Таким образом, сам ремонт должен был производиться ночью. В течение всего времени существования мастерской я делил свое время таким образом: день для заказчиков, а вся ночь для работы. Должен сказать, что во всей этой работе мне много помогала Ветвицкая, которая очень скоро стала специалистом по натягиванию зонтиков, переделыванию корсетов и дамских шляпок, и особенно по изготовлению искусственных цветов. Мне помогали также два мальчика, которых я взял с самого начала, сыновья старого еврея. Старший чистил и подготавливал металлические вещи для гальванизирования и последующего их полирования, а младший бегал по поручениям, разжигал огонь в горне и качал кузнечные меха. К концу мне помогали отнюдь неплохо также шесть девочек из местных патриархальных семей, чьи родители, желая дать им законченное образование, отправили их в мою универсальную мастерскую совершенствоваться в тонком вышивании. Даже в начале, когда нас было только четверо, количество выполняемой работы было таким, что создавалось впечатление, будто за дверью, ведущей в задние комнаты, на которой, конечно, было объявление публике «вход строго воспрещен», работало, по крайней мере, несколько дюжин мастеров и специалистов. Мастерская действовала в Ашхабаде 3,5 месяца, и за это время я заработал 50 тысяч рублей. Знаете ли вы, что такая сумма тогда значила? Для сравнения надо вспомнить, что в то время жалование среднего русского государственного чиновника было 33 рубля 33 копейки в месяц. И что на эту сумму не только один человек, но и тот, кто имел семью и даже кучу детей, мог прожить. Жалование высокопоставленного офицера от 45 до 50 рублей считалось большими деньгами, и мечтой каждого молодого человека было зарабатывать так же много. Мясо тогда стоило 6 копеек фунт, хлеб 2 или 3 копейки, хороший виноград – 2 копейки, а в рубле было 100 копеек. 50 тысяч рублей были настоящим богатством. За время существования мастерской в Ашхабаде часто подворачивались удобные случаи для извлечения большой выгоды путем вступления в попутные предприятия. Но одним из моих условий было то, что деньги должны были быть заработаны только мастерством рук. Поэтому обычно в мелких торговых сделках я не участвовал. Пари с Ветвицкой было давно выиграно еще в Ашхабаде, а заработанная сумма оказалась 4 раза больше обещанной. Тем не менее, я решил продолжать тот же бизнес в другом городе. Ветвицкая уехала к своей сестре, а я был готов отправиться 3 днями позже в Мерв, Того, что я уже рассказал вам, думаю, достаточно, чтобы у вас возникло некоторое представление о том, что я хотел прояснить этим рассказом, а именно, что характерная особенность общей психики человека, которая является идеалом для вас, американцев, и которую вы называете деловой хваткой, может существовать и быть даже более развита у людей, живущих на других континентах. Тем не менее, я расскажу вам еще об одном своем удачном трюке – торговой сделке, которую я совершил как раз перед тем, как покинуть Ашхабад. Помимо ремонта, я объявил, что буду покупать разнообразные вещи. Этому были две причины. Во-первых, я рассчитывал найти запасные части, необходимые для моих работ, и во-вторых, я надеялся, что наткнусь на что-нибудь редкое или ценное. Одним словом, я стал также торговцем старинными вещами. За несколько дней до моего отъезда в Мерв я встретил на базаре грузина, с которым был знаком прежде. Недалеко от Тифлиса он заведовал буфетом на одной из станций Закавказской железной дороги. Он был теперь подрядчиком армейского снабжения и предложил продать мне несколько старых железных кроватей, которые у него имелись в избытке. В тот же вечер я пошел к нему домой, и мы спустились в подвал посмотреть кровати, но там было такое невыносимое зловоние, что я как можно быстрее выбежал и начал переговоры только после того, как мы вышли на улицу. Я узнал тогда, что зловоние в подвале исходило от 20 бочек сельди, которую он купил в Астрахани для местной офицерской столовой. Когда первые две бочки были доставлены и открыты, обнаружилось, что сельдь испорчена и была непригодна. Грузин, боясь потерять свою репутацию, не хотел предлагать сельдь кому-нибудь еще, а забрал назад и поместил ее временно в этот подвал, а затем почти забыл про нее. Только теперь, через 3 месяца, когда весь его дом провонял селедкой, он решил отделаться от нее как только возможно. Раздражало его не столько то, что он потерял деньги на этом, но то, что вдобавок он должен был заплатить за ее вывоз на телеге на свалку, так как в противном случае санитарная комиссия могла услышать про нее и отбраковать. Пока он рассказывал мне все это, мои мысли начали работать, и я спросил себя, можно ли так или иначе извлечь выгоду из этого дела. Я начал считать. Он имел 20 бочек гнилой селедки, которая должна быть выброшена. Но сами бочки стоят по крайней мере рубли каждая. Если бы я только получил их порожними даром, иначе вывести их будет стоить почти столько же, то есть те же 20 рублей. И тут внезапно мне пришло в голову, что селедка, особенно гнилая, будет служить хорошим удобрением. И я подумал, что садовник, чтобы получить даром такое хорошее удобрение, несомненно согласится возвратить назад опорожненные и выполосканные бочки и привезет их ко мне в мастерскую. После, продымив их, я мог бы сразу продать их, так как бочки пользовались большим спросом, и таким путем за полчаса я приобрел бы 20 рублей. И никто ничего не терял, напротив, каждый выигрывал, даже грузин. Хоть он и прогорел на товаре, но теперь, по крайней мере, экономил на вывозе на телеге. Я обратился к грузину. «Если вы сбавите немного цену кроватей, я устрою так, что бочки будут вывезены бесплатно». Он согласился, и я пообещал избавить его от этого источника инфекции на следующее утро. Я уплатил за кровати, погрузил их на мою телегу вместе с одной неоткрытой бочкой селедки, чтобы показать ее садовнику. Позади мастерской мы разгрузили все и поставили в сарай. Как раз в это время зашел старый еврей, отец работавших у меня мальчиков, как он обычно делал по вечерам, побеседовать со своими сыновьями и иногда даже помочь им в работе. Я сел в моем маленьком дворе покурить, и внезапно мне в голову пришла мысль попробовать селедку на моих свиньях. Может быть, они могли есть ее. Не объясняя ничего старику, я попросил его помочь мне открыть бочку. Когда крышка была поднята, старый еврей нагнулся понюхать. Мгновенно его лицо просветлело, и он воскликнул: «Вот это то, что я называю селедкой! Селедки, подобной этой, я давно не видел с тех пор, как приехал в эту проклятую страну!» Я был в недоумении. Живя в основном в Азии, где не едят селедку, я никогда не отличил бы хорошую от плохой, даже если мне приходилось есть ее. Любая селедка имела одинаково скверный для меня запах. Я был вынужден поверить этому выразительному сообщению старого еврея, тем более, что прежде, когда он жил в городе Ростове в России, у него была мясная лавка, где он продавал и рыбу. Однако я был еще не совсем убежден и спросил его, не мог ли он ошибиться, но он, обидевшись до глубины души, ответил: «Что вы говорите? Это настоящие консервированные такие-то и такие сельди. Я не помню, как он назвал их». Я сказал, что случайно закупил целую партию такой сельди, и что если какое-либо количество товара продавалось сразу, это было признаком, что вся торговля будет успешной. Так что мы сразу, не дожидаясь утра, решили продать, по крайней мере, немного селедки. И я попросил его попробовать сделать это немедленно, так как хотел убедиться, было ли правдой то, что сказал старик, и действовать соответственно. Около моей мастерской жили много евреев, многие из них торговали. Так как это было вечером, большинство лавок было закрыто. Но как раз напротив мастерской жил часовщик Фридман. Его позвали первым, и он тотчас же купил целую дюжину, уплатив без всякой торговли по 15 копеек за штуку. Следующим покупателем был владелец аптеки на углу, купивший сразу 50 штук. По восхищенному тону отзывов моих покупателей я понял, что старик был прав. На следующее утро, на рассвете, я нанял телеги и перевез к себе всю селедку, за исключением двух уже открытых бочек, которые были на самом деле совершенно испорчены и от которых исходило это ужасное зловоние. Их я немедленно отослал на городскую свалку. Оставшиеся 18 бочек селедки оказались не только хорошего, но самого лучшего качества. Очевидно, ни закупщик для офицерской столовой, ни грузинский торговец, уроженец Тифлиса, даже не пробовали селедку и знали о ней не больше, чем я, то есть практически ничего, и из-за ее необычного запаха посчитали рыбу испорченной. Поэтому грузин и примирился со своим убытком. За 3 дня с помощью старого еврея, которому я платил 0,5 копейки селедки, чем он был весьма доволен, вся сельдь была продана оптом и в розницу. Попутно я ликвидировал все свои дела и накануне моего отъезда пригласил того грузина вместе со многими другими моими знакомыми на прощальный ужин. За столом я рассказал, как это дело для меня хорошо обернулось, и, вынув деньги из кармана, предложил разделить мою прибыль с ним. Но грузин, придерживаясь торгового правила, твердо установленного среди жителей Старого Закавказья и Закаспийской области, отказался принять деньги. Он сказал, что когда отдавал мне товар, было известно, что он совершенно ничего не стоил, и если оказалось иначе, то это была большая удача для меня и неудача для него. И поэтому он считает несправедливым воспользоваться моей любезностью. Более того, на следующий день, когда я уезжал в Мирв, я обнаружил среди моих вещей в экипаже бурдюк вина от этого грузина. После эпизода с моей необычной мастерской прошло несколько лет, в течение которых, непрерывно работая, чтобы приготовить все необходимое для достижения основной цели моей жизни, я довольно часто занимался различным бизнесом. Хотя многие приключения и непредвиденные события этих лет могли быть очень интересны с психологической и практической точек зрения, не желая отклоняться от вопроса, поднятого этим вечером, я не буду рассказывать о них теперь, тем более что я намереваюсь написать целую книгу об этих годах моей жизни. Только скажу, что ко времени, когда я поставил себе задачу накопления капитала, я уже приобрел большой опыт и уверенность в себе, и поэтому всюду достигал успеха. Результаты этого могли бы вызвать зависть самых удачливых американских бизнесменов. Я занимался самыми различными предприятиями и иногда очень большими. Например, я выполнял частные и правительственные заказы по снабжению и строительству железных дорог и шоссе. Я владел складами, ресторанами и кинотеатрами и продавал их, когда они начинали хорошо работать. Я организовывал различные сельские предприятия и гонял скот в Россию из разных стран, главным образом из Кашгарии. Я принимал участие в бурении нефтяных скважин и в рыбном промысле, и иногда вел несколько предприятий одновременно. Но бизнес, предпочитаемый мной всем другим, который никогда не требовал специальных знаний, какого-либо особого времени, не нуждался в каком-нибудь постоянном месте пребывания, кроме того, был очень доходным, это торговля коврами и старинными вещами. Наконец, после 4 или 5 лет бурной экономической деятельности, я ликвидировал все мои дела, и когда к концу 1913 года я приехал в Москву, чтобы начать осуществление на практике того, что я взял на себя сам как священную задачу, я набрал сумму в 1 000 000 рублей и вдобавок 2 бесценные коллекции старинных и редких ковров и китайского фарфора. Тогда казалось, что с таким капиталом я не должен буду думать больше вообще о финансовых вопросах и свободно осуществлю на практике идеи, на которых мой институт должен быть основан. А именно, я хотел создать вокруг себя условия, в которых человек постоянно напоминал бы себе о смысле и цели своего существования при неизбежных трениях между его совестью и реальной жизнью. Оставалось около года до Первой мировой войны. В Москве и немного позднее в Санкт-Петербурге я прочел серию лекций, которые привлекли большое количество интеллигенции и людей науки. И круг людей, заинтересовавшихся моими идеями, скоро начал расти. Следуя своему плану, я приступил к созданию института, закупил книги, бумагу, инструменты, типографский станок. Все, что не могло быть приобретено в России, я заказывал за границей. Я даже начал готовить выпуск своей собственной газеты. В самый разгар этой работы вспыхнула война, и мне пришлось приостановить все, однако с надеждой на возобновление, как только политическая ситуация станет более устойчивой. К этому времени половина капитала, который я собрал, была уже потрачена на организационные нужды. Война продолжалась, и так как надежда на скорый мир становилась слабее и слабее, я был вынужден покинуть Москву и поехал на Кавказ дожидаться конца военных действий. Несмотря на то, что политические события заполняли ум каждого, интерес к моей работе в определенных кругах общества продолжал расти. Люди, действительно увлеченные моими идеями, начали собираться в Ессентуке, где я тогда поселился. Они приезжали не только из близлежащих областей, но и из Санкт-Петербурга и Москвы. Мало-помалу обстоятельства заставили меня создать организацию в Ессентуках, не дожидаясь возвращения в Москву. Но и здесь события позднее приняли такой оборот, что стало проблемой не только работать, но даже выжить. Никто не знал, что принесет утро. Район минеральных вод, где мы жили, стал ареной гражданской войны, и мы оказались буквально между 2 огней. Города переходили из рук в руки, то к большевикам, на следующий день к казакам, а днем позже к Белой армии или какой-нибудь вновь организовавшейся партии. Иногда, вставая утром, мы не знали, под чьим правлением находились в тот день, только выйдя на улицу, узнавали, какая власть должна признаваться. Для меня лично из всего, что я испытал в России, это был период наибольшего нервного напряжения. Все время я не только должен был думать и беспокоиться о добывании самого необходимого для жизни, но и должен был постоянно заботиться о жизни примерно сотни людей, находившихся на моем попечении. Что тревожило меня больше всего, так это положение примерно 20 моих учеников призывного возраста. Молодые и даже средних лет люди призывались на военную службу каждый день. Один день большевиками, на следующий день белыми, днем позже каким-нибудь другим правительством. Это постоянное напряжение не могло продолжаться долго. Любой ценой надо было найти какой-нибудь выход. Однажды ночью, когда стрельба была сильнее обычного, и из соседних комнат до меня доходили звуки тревожных разговоров моих спутников, я начал раздумывать о сложившейся ситуации очень серьезно. Рассматривая пути выхода из тупика, я вспомнил по ассоциации одну из сентенций мудрого Малына Средина, которой я часто руководствовался. «В каждом случае жизни старайся сочетать полезное с приятным». Многие годы я интересовался археологией. И в частности, меня весьма увлекали памятники каменного века, так называемые «дольмены», которые сохранились в наше время почти на каждом континенте. У меня была информация, что такие дольмены можно было найти во многих местах на Кавказе, и я даже знал приблизительно расположение некоторых из них. Хотя у меня никогда не было достаточного количества времени для систематического исследования этих мест, тем не менее во время моих частых поездок по горам Кавказа и Закавказья я никогда не упускал возможности попутно осмотреть дольмены. Особенно часто они встречались на Черноморском побережье Кавказа. Так как я был отрезан от мира и в моей основной работе наступила пауза, я решил использовать свободное время для экспедиции в те края с тем, чтобы осмотреть и исследовать дольмены и в то же время вывести бывших на моем попечении людей, которым угрожала насильственная мобилизация, в безопасное место. На следующее утро я подсчитал все свои ресурсы и с помощью некоторых знакомых из администрации стал оформлять официальное разрешение для организации научной экспедиции на Кавказ. Добившись этого разрешения, я приобрел все необходимое для путешествия такого рода. Затем отобрал из своих людей главным образом тех, для кого было наиболее опасно оставаться в районе минеральных вод. После этого мы отправились двумя отрядами, которые должны были встретиться в условленном месте. Первая партия этой научной экспедиции, вышедшей из города Пятигорска, состояла из 12 человек, а вторая, из города Ессентуки, из 21, одним из которых был я. Официально эти две группы считались совершенно независимыми одна от другой. Так было необходимо в силу сложных обстоятельств военного времени. Из Ессентуков я намеревался идти сначала через населенные области к горе Индур, находящейся недалеко от Туапсе, и оттуда продвинуться на 25-60 миль на юго-восток вдоль линии берега Черного моря. Для первой части путешествия я сумел с большими трудностями достать у большевиков, которые были тогда у власти, два железнодорожных вагона. И это несмотря на то, что поблизости шла война, вагонов не хватало, а почти все оставшиеся использовались для переброски войск. В эти вагоны втиснулись все 21 человек, две лошади, два мула и три двухколесных повозки, не говоря уже о большом количестве другого багажа, такого как палатки, запас провизии, различные инструменты и оружие. И мы тронулись. Мы смогли добраться на поезде только до Майкопа. Дальше почти все полотно железной дороги оказалось разрушенным за день до этого группой повстанцев, которые назвали себя «зелеными». Наша экспедиция была вынуждена продолжать путешествие пешком и на повозках, и не в направлении Туапсе, как я первоначально намеревался, а по берегу реки Белой. Для того, чтобы достичь спокойных мест, нам пришлось пересечь линию фронта между большевиками и Белой армией не менее 5 раз. Всякий раз, когда я вспоминаю все те почти непередаваемые трудности, даже теперь, когда все это позади, во мне возникает чувство настоящего удовлетворения от того, что я преодолел их. Это казалось чудом. Эпидемия фанатизма и взаимной ненависти, захватившая всех людей вокруг, совсем не касалась нас. Можно было сказать, что я и мои спутники передвигались под высшим подкровительством. Так же, как наше отношение к каждой воюющей стороне было беспристрастным, как будто бы мы были не из этого мира, так и их отношение к нам было таким же. Они считали нас полностью нейтральными, какими мы в действительности и были. Окруженные разъяренными зверьми, в которых превратились люди, готовые разорвать один другого, я продвигался среди этого хаоса совершенно открыто и бесстрашно, ничего не маскируя и не прибегая ни к каким уверткам. И несмотря на то, что повсюду грабили без всякого стыда и чуть ли не по официальному разрешению, у нас ничего не взяли, даже 2 бочонка спирта, которые из-за большой нехватки алкоголя вызывали зависть у всех. Рассказывая вам обо всем этом теперь, чувство справедливости, той самой справедливости, которая приходит от моего понимания психологии вовлеченных в войну людей, обязывает меня отдать должное тем солдатам и офицерам из Красной и Белой армии, большинства из них, может быть, нет уже в живых, чья доброжелательность к моей деятельности, хотя бы неосознанная и целиком инстинктивная, содействовала счастливому завершению этого моего опасного предприятия. Действительно, если я ухитрился благополучно выйти из того ада в полном смысле слова, это произошло не благодаря моей хорошо развитой способности распознавать и играть на человеческих слабостях. В условиях, в которых эти события имели место, я не мог, даже сохраняя самую активную бдительность день и ночь, предвидеть все неожиданности и заранее принять соответствующие меры. По моему мнению, мы вышли благополучно потому, что хотя на войне, находясь в постоянном стрессе и эйфории, человек не владеет собой, все-таки из чувства самосохранения, благоразумия, инстинкт, присущий всем человеческим существам для развлечения добра и зла в объективном смысле, не полностью пропадает. И поэтому, почувствовав в моей деятельности живой росток святого побуждения, которое одно способно принести истинное счастье человечеству, они содействовали тем или иным путем, как могли, процессу достижения того, что я предпринял задолго перед этой войной. Во всех наших дружеских отношениях с воюющими, ни с большевиками, ни с белыми, ни разу не было ситуации, из которой я не нашел бы какой-нибудь выход. Здесь я хочу добавить, между прочим, что если в будущем жизнь людей потечет нормально, и если будут проводиться исследования событий, происходивших в России и подобных им, я сохранил любопытные документы, которые были выданы мне 2 враждовавшими сторонами для охраны моих интересов и имущества. Эти документы могли бы представить очень поучительные примеры удивительных происшествий, которые могут случиться во время таких массовых психозов. Например, среди этих многочисленных документов есть 1 бумага, на одной стороне которой написано: «Предъявитель сего, товарищ Гурджиев, имеет право носить всюду револьвер, калибр, номер». Заверено подписью и скреплено печатью. Председатель Совета солдатских и рабочих депутатов Рухадзе, секретарь Шандаровский. Место выдачи Ессентуки. Дата выдачи многоточие. На обратной стороне того же листа бумаги написано: «Господину Гуджиеву разрешается носить револьвер, пронумерованный, как указано на обратной стороне. Заверено подписью и скреплено печатью. заместитель командующего добровольческой армией генерала Деникина генерал Кейман, начальник штаба генерал Давидович Начинский. Выдано в Майкопе. Дата многоточие. После огромных усилий, преодолевая множество препятствий, мы прошли разрозненные казацкие деревни и добрались, наконец, до Камышек, последнего населенного пункта перед дикой местностью. За этим селом простиралась обширная безлюдная горная страна. В Камышках мы поспешили достать провиант, какой еще было возможно. Бросили повозки, погрузили большую часть наших вещей на лошадей и мулов и, взвалив остальное на себя, начали подниматься по горным тропам. Только пройдя первый перевал, мы, наконец, вздохнули свободно, почувствовав, что величайшие опасности были позади. Но как раз здесь и начались настоящие трудности путешествия. Об этой части экспедиции от Камышек через русло реки Белой к Сочи по дикой местности, путешествие, по которой длилось около 2 месяцев и было заполнено удивительными и даже необычайными приключениями, я не буду писать подробно. И это потому, что подошедшие до меня информации, описание этого нашего бегства из центра ада к его краю через горы, так же, как нашего успешного исследования дольменов, уже есть и должно быть скоро опубликовано. К сожалению, большинство участников этой своеобразной научной экспедиции впоследствии вернулись в Россию и теперь отрезаны от остального мира. Это были замечательные люди разного темперамента и образования. Но все как нельзя лучше подходили для целей нашей экспедиции, и все очень эффективно помогали мне решать археологические проблемы. Среди них были очень хорошие техники и специалисты в различных отраслях науки – археологи, астрономы, зоологи, врачи. Я хочу только добавить, что из всех моих впечатлений в течение этого путешествия наиболее выдающееся было связано с красотой этих диких краев, которые действительно заслуживали громкого названия «Земной рай». Хотя эти области вполне подходят для земледелия так же, как и для устройства курортов, и находятся не очень далеко от населенных центров, все же они, несмотря на растущую нехватку земли, оставались в те годы почти необитаемыми. Прежде они были населены черкесами, которые переселились в Турцию 40 или 50 лет назад и с тех пор были заброшены. На нашем пути мы иногда проходили по прежде обрабатывавшимся землям и превосходным фруктовым садам, которые, хотя заросли и одичали, еще приносили достаточно плодов. Только через 2 месяца, измученные и сголодавшиеся, мы достигли города Сочи на берегу Черного моря. Там я вступил в конфликт с некоторыми членами экспедиции. Трудности сломили их, они разуверились в главной цели, которую мы преследовали. Я решил расстаться с ними и пошел дальше с остальными. Мы двигались теперь обычными горными дорогами к городу Тифлису, где еще сохранялся относительно для того бурного времени порядок под правлением грузинских меньшевиков. С момента организации института в Москве до времени нашего прибытия в Тифлис прошло 4 года. Вместе с временем ушли и деньги, так как к концу этого периода они были потрачены не только на работу самого института, но и на многое другое, что не было предусмотрено в первоначальных расчетах. Тревожило то, что катастрофические события в России, колоссальные перевороты, война с Германией и гражданская война вытряхнули людей из их обычной жизни, и все было так перепутано и перевернуто вверх дном, что человек, богатый и уверенный вчера, обнаруживал себя абсолютно нищим сегодня. Таково было положение многих из тех, кто оставил все, чтобы следовать моим идеям. И в течение этого периода из-за своей искренности и доброты стал мне ближайшим родственником. Таким образом, я теперь должен был обеспечить средствами к жизни приблизительно 200 человек. а многие из моих настоящих родственников были еще в более худшем положении, чем эти люди, и я должен был не только поддерживать их в финансовом отношении, но и обеспечить приют для них, так как большинство из них проживало в тех местах Закавказья, которые были полностью разорены и разграблены в гражданскую войну. Для того, чтобы вы могли представить себе широко распространившийся ужас, я хочу описать одну из многих сцен, которой я был свидетелем. Это было еще во время, когда я жил в Ессентуках, и жизнь там была относительно спокойной. Я содержал 2 общежития для своих родственников и последователей моих идей. Одно на 85 человек в Ессентуках, а другое на 60 в Пятигорске. Стоимость жизни поднималась ежедневно. Становилось все труднее даже с большими суммами денег доставать пропитание, и я едва сводил концы с концами. Одним дождливым утром, когда я сидел у окна и смотрел на улицу, думая, как жить дальше, я увидел 2 необычно выглядевших экипажа, остановившихся у моей двери, из которых вышло несколько неразличимых в тумане фигур. Сначала мне было трудно разобрать, кто это был, но постепенно я разглядел, что это были несчастные люди, или точнее то, что осталось от людей. С одними горящими жаждой жизни глазами, одетые в отрепья и лохмотья. Их босые ноги были покрыты ранами и язвами. Их было 28, среди них 11 детей в возрасте от года до 9 лет. Эти люди оказались моими родственниками. Среди них моя родная сестра с ее 6 маленькими детьми. Они жили в Александрополе, который, как и вся Армения, подвергся тогда нападению турок. Так как ни почта, ни телеграф не работали, и города были отрезаны друг от друга, жители Александрополя узнали о приближающемся нападении только когда турки были примерно в 3 милях от города. Эта новость вызвала неописуемую панику. Теперь представьте себе, что люди должны чувствовать, когда измученные и напряженные до крайнего предела, они поняли, что враг сильнее и лучше вооруженный, чем их собственные войска, неизбежно займет город и беспощадно перережет всех мужчин, женщин, стариков и детей, как это уже случалось. Таким образом, когда мои родственники, подобно всем остальным, узнали о приближении турок только за час, то, охваченные паникой, они в страхе бежали, в чем были, не захватив ничего с собой. Совершенно сбитые с толку, бросившись наугад, они вначале бежали в неправильном направлении. И только когда они измучились так, что не могли идти дальше, то понемногу пришли в себя, поняли свою ошибку и выбрали направление на Тифлис. После 20 долгих и тяжелых дней ходьбы по горам, голодные и замерзшие, они, наконец, едва живые, пришли в Тифлис. Узнав там, что я жил в Ессентуках, и что сообщение с этим городом было тогда открыто, они сумели с помощью друзей нанять 2 крытые повозки и, медленно двигаясь, потому что называлась военной грузинской дорогой, они наконец добрались до моей двери, как я только что сказал, в таком состоянии, что их трудно было узнать. Вообразите положение человека, который видит такую картину и, несмотря на собственные крайние трудности, считает себя единственным, кто способен приютить их, одеть, позаботиться о них и, короче, поставить на ноги. Все эти непредвиденные расходы, так же как расходы на экспедицию и деньги, оставленные на обеспечение тех, кто остался в районе минеральных вод, истощили все мои запасы ко времени приезда с моими последователями в Тифлис. Кончились не только деньги, но исчезли также те ценные вещи, которые моя жена и я в течение наших постоянных переездов с места на место могли возить с собой. Что касается других моих ценных вещей, то лишь немногое сумели спасти в российском хаосе последние из моих учеников, прибывших в Ессентуки. Остальное, включая две уникальные коллекции, о которых я упоминал, осталось частично в Петрограде, а частично в Москве, и я не имел представления, что стало с ними. На следующий день после нашего прибытия в Тифлис оказалось, что у меня нет ни копейки. Хорошо, что жена одного из моих спутников дала мне свое последнее кольцо с небольшим бриллиантом, которое я немедленно продал, чтобы каждый мог поесть что-то вечером. Дела еще больше осложнились из-за болезни, которую я подхватил, простудившись с пути. Несмотря на высокую температуру 40 градусов, я не лежал в постели, а был вынужден бегать по городу для того, чтобы найти любой ценой какой-нибудь выход из этого безнадежного положения. Я познакомился с местным деловым миром и, заметив, что, несмотря на общую депрессию по всему Закавказью, торговля новыми и старинными восточными коврами еще процветает, сразу решил заняться этим делом. Выбрав квалифицированных людей из приехавших со мной, а также из тех моих родственников, которые жили там долгое время, и научив их помогать мне, я очень быстро организовал серьезное дело по коврам. Некоторые из моих помощников ездили по Тифлису и соседним городам, искали и скупали все виды ковров. Вторая группа мыла и чистила их, в то время как третья чинила. Затем ковры сортировались, и некоторые из них продавались в розницу, а другие оптом на местном рынке или для экспорта в Константинополь. Через 3 недели это ковровое дело начало приносить такой доход, что денег стало достаточно не только на пропитание всему нашему коллективу, но и оставались накопления. При виде этих доходов и, очевидно, еще большей их перспективы, у меня появилось желание возобновить там на временной основе деятельность моего института, не дожидаясь мира и возвращения в Москву. Тем более, что я всегда намеревался открыть отделение института в Тифлисе. Не прерывая торговли коврами, я занялся исполнением своего замысла. Но вскоре стало ясно, что из-за жилищного кризиса в Тифлисе нельзя было найти подходящее помещение без посторонней помощи, и я обратился к грузинскому правительству за содействием. Грузинское правительство пошло мне навстречу и приказало мэру Тифлиса помочь мне найти здание, подходящее для такого важного учреждения общенародного значения, и передать его целиком в мое распоряжение. Сам мэр и несколько членов городского совета, которые заинтересовались моей работой, оказались действительно очень усердны в поисках необходимого здания. Но, несмотря на все их большое желание, они не смогли найти ничего подходящего и предложили мне временные помещения, пообещав поменять их вскоре на что-нибудь постоянное и более соответствующее. Таким образом, в третий раз я начал организацию института и прежде всего приступил к тем же неизбежным делам – приобретению необходимой обстановки и оборудования. Среди жителей Тифлиса многие были глубоко взволнованы изменениями в условиях их жизни, внесенными войной и кризисом, и почувствовали необходимость обратиться к высшим ценностям. Поэтому в течение недели после открытия моего института все специальные классы, которые стали функционировать в этих временных помещениях, оказались полные. И появились даже список кандидатов в 2 или 3 раза больше для классов, которые я рассчитывал открыть, как только мы получим для этого площади. В этих временных помещениях, которые были непригодны во всех отношениях, в очень трудных условиях работа над собой начала оживать. Занятия продолжались несколько месяцев. Ученики были разделены на отдельные группы, а занятия были утром, днем, вечером и даже поздно ночью. Но власти откладывали решение вопроса об обещанном здании неделю за неделей, и становилось все более трудно продолжать работу в наших комнатах. Когда вскоре усилился натиск большевиков на Грузию, и все трудности повседневной жизни возросли, а грузинское правительство само заколебалось, я окончательно отказался терять здесь свое время и энергию. Я решил не только ликвидировать все в Тифлисе, но даже порвать со всем, что до сих пор привязывало меня к России, и эмигрировать за ее границы, чтобы основать мой институт в какой-нибудь другой стране. Я продал за бесценок все приобретенное для института в Тифлисе и, обеспечив всем, чем было возможно, оставшихся, уехал в Константинополь, взяв с собой 30 человек. Ко времени моего отъезда из Тифлиса продажа ковров принесла мне значительную сумму денег. Я подсчитал, что даже после обеспечения оставшихся в Тифлисе людей и с учетом расходов на путешествие, по прибытии в Константинополь останется еще достаточно денег на довольно долгий период. Увы, я не учел всех особенностей Грузии. Все, заработанное нами в поте лица, пропало. Это случилось потому, что местные деньги в то время не имели ценности вне страны и не могли быть обменены где-нибудь. Поэтому те, кто уезжал за границу, брали с собой вместо денег бриллианты или ковры. Я тоже решил взять несколько драгоценных камней и 20 редких ковров и, выполнив все официальные требования для вывоза, распределил их среди моих компаньонов. Однако в Батуми, хотя мы имели документы, удостоверявшие, что мы уплатили все пошлины и налоги, так называемое особое отделение без всяких объяснений совершенно незаконно конфисковало предположительно временно почти все ковры. Позже в Константинополе, когда мы приняли меры, чтобы получить их обратно, Батум был уже занят большевиками, а подлое отделение с его руководителями исчезло, и, конечно, там не осталось и следов ковров. Из 20 сохранилось только 2, прибывшие дипломатической почтой, вверенные консулом Финляндии одному финну, сотруднику института. И таким образом я оказался в Константинополе почти в том же положении, как по прибытии в Тифлис. Я имел в распоряжении только 2 небольших бриллианта и 2 оставшихся ковра. Продав их даже по хорошей цене, я не мог рассчитывать на достаточное количество денег, чтобы обеспечить такую группу людей еще и потому, что все мы нуждались в одежде. Когда мы прибыли в Тифлис, там было нечего купить, а все наши вещи были так изношены, что в них невозможно было ходить по улицам там, где жизнь была более или менее нормальной. Но счастье было со мной. Я немедленно натолкнулся на несколько удачных коммерческих сделок. Среди прочего, я сотрудничал с моим старым другом и соотечественником в перепродаже большой партии икры. Вдобавок, я участвовал в продаже одного судна, и мое финансовое положение опять улучшилось. Еще в Тифлисе я раз и навсегда отказался от идеи сделать Россию постоянным центром деятельности моего института. Но я не знал тогда достаточно хорошо условий жизни в Европе, чтобы составить какой-нибудь определенный план, как там обосноваться. Однако мне казалось, что Германия, благодаря ее центральному положению и культурному уровню, о котором я тогда много слышал, была бы наиболее подходящей для моих целей страной. Но задержавшись в Константинополе из-за вечного денежного вопроса, так мучительного для всех тех, кто не имеет богатого дядюшки в Америке, я занимался там в течение нескольких месяцев всякого рода коммерческими сделками, чтобы собрать достаточно денег на дальнейшую поездку. Между тем, для того, чтобы сопровождавшие меня люди продолжали работу по моим заданиям, я нанял единственный большой дом, который смог найти в районе Константинополя под названием Пера, где жило много европейцев. И как только я бывал свободен от моих коммерческих дел, я приводил группу в движение, устраивая публичные демонстрации опытов и лекций каждую субботу, чтобы приучить моих учеников не смущаться в присутствии посторонних. Местные турки и греки, собиравшиеся в большом числе наблюдать эти демонстрации, проявляли большой интерес к движениям и музыке, которую я сочинил специально для них. Я получал все возрастающее число просьб от посетителей, чтобы разрешить им принимать участие в моих опытах. В то же время неустойчивое положение в послевоенной Европе продолжало угрожать всем моим планам, так как взаимное недоверие между правительствами очень осложняло получение виз в другие страны, а также не прекращались сильные колебания курсов валют. Поэтому я решил, что расширю сферу моей деятельности в Константинополе организацией публичных лекций по разъяснению различных аспектов моих основных идей и открытием курсов по изучению трех искусств – танцев, музыки и рисования, рассматривая их в отношении к объективной науке. При всем этом я не прекращал лихорадочную коммерческую деятельность, продолжая зарабатывать деньги всеми возможными способами в самом Константинополе, а также Кадикое на противоположной стороне Босфора, который я должен был пересекать на лодке почти каждый день. Все остальное свое время я посвящал организованной мной классам, которые посещало теперь гораздо больше новых учеников. Для того, чтобы составить конспекты лекций, которые должны были быть прочитаны некоторыми моими специально подготовленными помощниками, я мог найти время только при поездках взад и вперед на пароме и в трамваях. Я жил в этом бешеном ритме около года, до тех пор, пока не пришли долгожданные визы. Тем временем постоянная дыра в моем кармане, созданная быстрой утечкой денег, наконец начала до некоторой степени заделываться, и кое-что даже стало накапливаться. Так как в это время мудрствования партии младотурок приобрели особый запах, я решил, не ожидая восторгов, которые должны были появиться в связи с этими опасными мудрствованиями, уйти с моими людьми как можно быстрее, сохранив целыми наши шкуры. Таким образом, быстро переместив свои группы в Кадикой и поставив во главе их самых квалифицированных из моих учеников, я уехал в Германию. Прибыв в Берлин, я снял комнаты в различных гостиницах для всех людей, путешествовавших со мной, и нанял в районе Шмаргендорф большой зал для продолжения прерванной работы. И затем я немедленно начал разъезжать по Германии, посещая разные города, где мои знакомые предлагали подходящие здания для института. Осмотрев некоторые из них, я, наконец, выбрал в Пеллеро, недалеко от Дрездена, дом, который был специально предназначен и оборудован на довольно высоком уровне для нового культурного движения, о котором недавно много говорили, называемого «система Далькрозе». Найдя этот дом более или менее подходящим для основания и развития центра института, я решил приобрести его в собственность. Но в то же время, пока я вел переговоры с владельцем, поступило предложение от группы англичан, которые начали интересоваться моими идеями открыть основной институт в Лондоне. Они даже предложили взять на себя все расходы. Ввиду непрочного финансового положения, вызванного продолжающимся во всех странах кризисом, затронувшим меня и тех, с кем я имел дружеские отношения, я соблазнился этим предложением и поехал в Лондон, чтобы самому познакомиться с состоянием дел прямо на месте. Так как продолжение работы в Берлине под моим руководством имело большое значение для меня, и всякое продолжительное отсутствие было бы вредным, и поскольку я не мог решить все вопросы, связанные с предложением англичан, в короткое время, я решил ездить в Лондон каждые 2 или 3 недели на несколько дней. Каждый раз я ездил разными дорогами, чтобы ознакомиться с другими европейскими странами. В результате моих наблюдений за время этих путешествий я пришел к заключению, что лучшим местом для основания института была не Германия и не Англия, а Франция. Франция произвела на меня впечатление страны, которая была тогда политически и экономически более устойчива, чем другие. И хотя она не имела такого географически центрального положения, как Германия, однако ее столица, Париж, считалась неофициальной столицей мира, Франция, на мой взгляд, казалась более удобной базой для распространения моих идей. Англия из-за своего островного положения не позволила бы этого. Институт, основанный там, принял бы характер местного учреждения. Вот почему в одной из своих поездок в Лондон я определенно отказался основать центральный институт там. Но я согласился отправить специально подготовленных мной инструкторов, а также некоторое число моих учеников, которые должны были работать там до открытия английского отделения института. Мы прибыли во Францию летом 1922 года. Там я обнаружил, что после оплаты всех расходов на путешествие в моем распоряжении осталась только 100 000 франков. Сняв в Париже на время дом для моих учеников, я арендовал здание школы Далькрозы как временный зал для продолжения нашей работы и начал подыскивать дом, а также денежные средства, чтобы основать институт. После долгих поисков я присмотрел недалеко от Парижа подходящее имение – дворец Приэре, расположенный рядом с знаменитым дворцом Фонтенбло. Владелица этого здания, которая унаследовала его от известного адвоката, хотела избавиться от него как можно скорее из-за больших расходов на его содержание. Она предпочитала его продать совсем, а не сдавать в аренду. Имея нескольких потенциальных покупателей, она тянула переговоры со мной, используя при этом аргументы, которые современные метеорологи вывели бы в единую формулу: либо дождь, либо снег, либо будет, либо нет. С моей стороны, как вы хорошо понимаете, истощенное состояние моей казны в это время не давало мне возможности сразу купить его. Наконец, после долгих хождений вокруг да около и многочисленных условий, владелица согласилась отложить продажу имения на год и сдать его мне в аренду на этот период за 65 000 франков, дав мне 6 месяцев на решение, буду ли я его покупать, после чего она получит право продать свою собственность другому человеку, и я буду обязан освободить его без промедления. Арендовав дворец Приэры на этих условиях, я поселился на следующий день в этом имении с 50 учениками. Это было 1 октября 1922 года. С этого дня в специфических европейских условиях, совершенно новых для меня, начался один из сложнейших периодов моей жизни. Когда я прошел сквозь ворота дворца Приэры, как будто прямо позади старого швейцара, меня приветствовала миссис «Серьезная проблема». Мои 100 000 франков были израсходованы до последнего су, частью на выплаты ренты имения, а частично на расходы 3-месячной жизни в Париже с таким количеством людей. И теперь, продолжая содержать такую массу людей, я столкнулся с непосредственной перспективой расхода еще большей суммы на меблирование и оборудование. Так как ни обстановки, ни других предметов обихода не хватало для такого количества постоянных жильцов и большого количества регулярно приезжающих из других стран. Мое положение еще осложнялось тем, что когда я приехал в Париж, я не говорил на европейских языках. В Константинополе, например, я ни о чем не беспокоился, так как языки, в основном используемые там, были турецкий, греческий и армянский, все те, которые я хорошо знал. Однако, как только я покинул Константинополь и приехал в Берлин, в этом отношении у меня начали появляться большие лингвистические затруднения. Здесь, в Париже, столкнувшись с необходимостью снова искать средства, чтобы покрыть громадные расходы, я более чем когда-либо почувствовал необходимость знать европейские языки, тогда как у меня не было и минуты, чтобы заняться их изучением. Заниматься коммерцией через переводчиков было совершенно невозможно, особенно при торговых сделках, где необходимо следить за настроением человека, с которым ведутся переговоры, и играть на его психике. Даже с хорошим переводчиком долгие паузы, необходимые для перевода, разрушают весь эффект, не говоря уже о трудности передачи интонаций, всегда важных в таких делах. Многие из прибывших со мной знали французский так, как обычно владеют им иностранцы, в особенности русские, то есть достаточно только для так называемых салонных разговоров, причем в России, а не во Франции. Я же все это время нуждался в правильном французском для серьезных коммерческих переговоров. Количество нервной энергии, которую я потерял в течение тех первых 2 лет во Франции в моменты, когда я чувствовал, что то, что я сказал, переводилось неправильно, несомненно, было бы вполне достаточно для 1000 начинающих маклеров на Нью-Йоркской бирже. Институту, разместившемуся во дворце Приэре, была срочно необходима значительная сумма для обстановки, которую было невозможно заработать быстро. И я начал искать возможность для получения займа, чтобы оплатить наиболее неотложные расходы. Мне удалось взять этот заем в Лондоне. Я занял деньги у разных людей, заинтересованных в институте. Это был первый раз, когда я отступил от основного принципа, который я положил себе 15 лет назад – брать на себя самого ответственность по выполнению собственной работы, не принимая никакой материальной помощи со стороны. Я могу категорически утверждать, что до тех пор, несмотря на огромные расходы, неудачи и убытки, вызванные не моими ошибками, а политическими и экономическими обстоятельствами предшествующих лет, я не был должен ни гроша никому. Друзья и люди, которые интересовались или сочувствовали моим идеям, много раз предлагали мне деньги, но я всегда отказывался, даже в трудные моменты, предпочитая скорее отступить, чем предавать мои принципы. Облегчив этим займом решение проблемы в Приэре, я сам начал лихорадочную работу. Моя задача в этот период была действительно сверхчеловеческой. Иногда мне приходилось работать буквально 24 часа в сутки. Даже время передвижения в поезде было занято перепиской или переговорами. Работа шла хорошо, но чрезмерное напряжение этих месяцев, последовавших непосредственно после 8 лет непрерывного труда, утомило меня до такой степени, что мое здоровье оказалось сильно подорвано, и, несмотря на все мое желание и усилия, я не мог дольше поддерживать тот же ритм. Несмотря на препятствия, которые мешали и ограничивали мою работу, плохое состояние здоровья, трудность ведения деловых переговоров без знания языка и увеличившееся число моих врагов пропорционально числу друзей, что давно стало законом, я тем не менее сумел выполнить в пределах первых 6 месяцев больше, чем планировал. Так как для вас, большинства американцев, особенно в новые времена, единственным эффективным стимулом для работы мысли является бухгалтерский учет, то вот вам моя расходная ведомость со времени начала аренды дворца Приэре до моего отъезда в вашу Америку. Было оплачено приблизительно следующее. Половина стоимости большого имения Приэре плюс существенная сумма к покупке небольшого смежного имения. Полная стоимость основного оборудования и устройства института, включая ремонт и перепланировку здания. Покупку разнообразных материалов, инструментов и сельскохозяйственных машин. Покупку инструментов и аппаратов для медицинского отделения. Покупку домашнего скота, лошадей, коров, овец, свиней, птицы и так далее. Наконец, мне удалось в течение этого периода вернуть с процентами весь заем, который я получил. Одним из главных источников дохода в течение этих месяцев у меня было лечение некоторых трудных случаев алкоголизма и склонности к наркотикам. Я повсюду считался одним из лучших специалистов в этой области, и семьи этих несчастных иногда предлагали мне очень существенные суммы, чтобы я уделил им свое время. Вспоминаю очень богатую американскую читу, которая верила мне своего сына, считавшегося неизлечимым, и добровольно удвоила условленный гонорар от радости при его исцелении. Вдобавок, я вступил в компанию с некоторыми деловыми людьми и предпринимал много весьма рискованных финансовых предприятий. Я получил значительную прибыль, например, из перепродажи по неожиданно высокой цене целого пакета нефтяных акций. Я совершил две прибыльные сделки с компаньоном благодаря открытию одного за другим двух ресторанов на Монмартре, которые я организовал за несколько недель и продал, как только дело пошло у них на лад. Мне даже кажется странным, как легко я могу теперь перечислять результаты моих усилий в течение того периода, требовавших невероятного напряжения сил. Я должен был тогда работать с 8 утра и заканчивать только в 10 или 11 вечера. Я проводил остаток ночи на Монмартре, в ресторанах не только из-за моих расстроенных чувств, но больше для гомеопатического лечения одного алкоголика, который напивался там каждую ночь и доставлял мне много забот, потому что не хотел лечиться. Хотя внешне все это выглядело так, будто я ежевечерне напивался на Монмартре и обеспечивала многих из тех, кто знал меня или видел или слышал обо мне, богатым материалом для сплетен. Некоторые завидовали моим возможностям для веселых пирушек, другие осуждали. Что касается меня, то я не пожелал бы таких пирушек даже моему злейшему врагу. Короче говоря, настоятельная необходимость найти устойчивое финансирование приэры, надежда освободить себя наконец от этих хронических материальных забот и желание посвятить себя всецело моей главной работе, то есть обучению идеям и методам, на которых был основан институт, желание, откладывавшееся в своем выполнении из года в год из-за обстоятельств от меня независящих, все заставляло меня делать сверхчеловеческие усилия, невзирая на гибельные последствия, которые могли сказаться на моем собственном здоровье. Но несмотря на всю мою неприязнь к остановке на полпути, я был вынужден снова прервать все, как раз перед завершением подготовки к началу работы института в полном объеме. Состояние моего здоровья действительно стало таким плохим, что я был вынужден сократить свой рабочий день. Когда я стал страдать недугами, о которых прежде никогда не задумывался, признаюсь, это меня обеспокоило, и я решил прекратить всякую активную работу, как умственную, так и физическую. Однако я постоянно откладывал, пока сильная простуда не заставила меня волей-неволей остановить все. Обстоятельства этого события достойны особого описания. Однажды вечером я закончил свою работу в Париже раньше, чем обычно, около 10 часов. Мне надо было быть в Приэре до следующего утра, когда обещал приехать инженер обсуждать планы и смету для специальной паровой ванны, которую я намеревался строить. Я решил ехать туда сразу, чтобы лечь спать рано и хорошо выспаться. И так, не останавливаясь нигде, даже в своей парижской квартире, я отправился в Фонтенбло. Погода была сырой. Я закрыл стекло своего автомобиля и во время поездки чувствовал себя так хорошо, что даже начал строить в уме планы гончарной печи в древнем персидском стиле, которую я собирался вскоре строить. Приближаясь к Фонтенблоскому лесу, я подумал, что вскоре подъеду к месту, где в сырую погоду ночью часто бывает туман. Я посмотрел на свои часы. Была 11:45. Включив фары, я поехал быстрее, чтобы скорее проскочить это сырое место. С этого момента я не помню ничего. Ни как управлял машиной, ни что произошло. Когда я пришел в себя, то увидел следующую картину. Я сидел в автомобиле, который стоял прямо там, на шоссе, проходившем через лес. Ярко светило солнце. Перед автомобилем стояла большая телега, нагруженная сеном. А возница стоял у моего окна, стуча в него своим кнутовищем, что и разбудило меня. Оказалось, что вечером, посмотрев на свои часы, я проехал еще около километра, а затем заснул против своего желания, чего никогда прежде в моей жизни не случалось. Я проспал до 10 часов утра. К счастью, автомобиль остановился, никуда не свалившись и не врезавшись, и все утро транспорт должен был объезжать меня. Но этот воз был слишком большим, чтобы объехать, и возница разбудил меня. Хотя я спал очень хорошо при таких неудобствах, простуда, которую я подхватил той ночью, оказалась такой тяжелой, что даже теперь я ощущаю ее последствия. С того времени мне стало очень трудно даже самыми сильными усилиями воли требовать от своего тела большого напряжения. Волей-неволей я вынужден был остановить весь свой бизнес. Состояние института сразу стало критическим. Было не только невозможно закончить необходимые работы, но все уже достигнутое грозило погибнуть, потому что приходили задолженности по счетам, и никто не был способен позаботиться о них, кроме меня. Я должен был придумать что-нибудь. Однажды я сидел на террасе большого кафе, знаменитого среди иностранцев, думая о моих текущих делах и о том, как решать проблемы при моем состоянии здоровья. Так как тогда я не мог, и, наконец, некоторое время мне не следовало работать с напряжением, необходимым для решения такой огромной задачи, но, напротив, нужно было предоставить себе отдых, то почему бы мне немедленно не совершить поездку в Америку? Путешествие через различные штаты Северной Америки с постоянной сменой окружающей обстановки и, следовательно, всегда с новыми впечатлениями, я был уверен, создаст необходимые условия для полного отдыха. Тем более, так как я буду далеко от места, где сосредоточены мои реальные интересы, то освобожусь на время от одного свойства моего характера, которое я знаю за собой со времени моих частых путешествий через дикие страны. Каждый раз, когда я подвергался воздействию естественной доброты, порой весьма агрессивной со стороны Божьих созданий, как четвероногих, так и двуногих, которые меня обычно очень сильно трепали, я всегда старался быстро встать обратно на ноги и бросался давать сдачи. Должен сказать вам, что когда организовывался институт во Франции, я начал готовить публикацию своих лекций, которые познакомили бы публику с основными идеями института и их применением в различных областях знания, таких как психология, медицина, археология, искусство, архитектура и даже к различным сверхъестественным явлениям. В дополнение к этому я начал готовить учеников для серии демонстраций, которые я хотел представить при поездке по Европе и Америке. Моей целью было пропагандировать таким путем в повседневной жизни людей значение этих идей, основанных на материале, недоступном обычному человеку, который я собрал в различных частях Азии, и показать практические результаты, к которым они могли бы привести. В результате этих размышлений на террасе большого кафе я решил рискнуть уехать сразу с тем материалом, который был уже готов. Я даже дал себе слово не работать ни над чем сколько-нибудь серьезным с момента выезда из Франции и до своего возвращения обратно, а есть с аппетитом, много спать и читать только книги, содержание и стиль которых согласовывались с духом и характером рассказов Малына Средина. Я был готов пойти на риск этого предприятия, потому что начал надеяться, что мои ученики теперь будут способны организовать различные лекции и демонстрации в Америке сами, без моего участия. Одна из главных трудностей выполнения этого неожиданного решения, которое я сделал в двух целях восстановление моего здоровья и приведение в порядок финансов моего института, этого дитяти, которое я задумал и выносил с невероятными трудностями, и которое как раз только начинало жить самостоятельной жизнью, состояло в том, что для того, чтобы иметь успех, необходимо было захватить с собой не меньше, чем 46 человек, которые в Америке, как и во Франции, были бы, несомненно, всецело на моем попечении. Нельзя было не принять в расчет, что в случае неудачи наше материальное положение стало бы еще хуже и могло бы даже прийти к полной катастрофе. Что означала поездка в Америку с 46 человеками в финансовом отношении, вы с вашей страстью совершать частые путешествия в Европу и обратно легко поймете. И вы сможете лучше взвесить серьезность этого сумасбродного шага, если примите в расчет простой факт, что для вашей поездки вы обмениваете доллары на франки, тогда как я, наоборот, должен был обменять франки на доллары. В момент решения поехать единственные деньги, которые я имел, были 3000 франков, отложенные для уплаты 15 февраля, в день, когда должен был быть окончательно подписан документ о покупке дворца Приэры. Я, тем не менее, решил рискнуть потратить эти деньги на поездку и начал поспешно готовиться к отъезду. Во время приготовлений, необходимых для такой экспедиции, то есть покупки билетов, оформления виз, приобретения одежды, изготовления костюмов для демонстрации танцев и так далее, я сосредоточил все свое внимание на классах движений и увеличил число репетиций, ведущихся в Приэре. Заметив однажды снова, как смущались участники в присутствии посторонних, я решил дать как раз перед отплытием несколько публичных демонстраций в театре на Елисейских полях в Париже. Хотя я знал, что этот мой экспромт будет стоить кругленькой суммы, я ни в малейшей степени не ожидал, что расход поднимется к таким фантастическим высотам. И действительно, парижские выступления, пароходные билеты, оплата большого количества срочных счетов, обеспечение деньгами тех, кто оставался в Европе, а также некоторые непредвиденные расходы, появившиеся почти незаметно, поглотили все 3000 франков как раз перед моим отъездом. И таким образом я обнаружил себя в последнюю минуту в уникальном трагикомическом положении. Все было готово для нашего отъезда, но я не мог плыть. Отправляться в такое длительное путешествие с таким количеством народа и не иметь никакого запаса наличных денег на дорожные расходы было, конечно, немыслимо. Эта ситуация проявилась во всем своем блеске за 3 дня до отплытия судна. И тогда, как случалось не раз в критические минуты моей жизни, произошло совершенно неожиданное событие. То, что случилось, было одним из тех вмешательств, которые люди, способные думать сознательно в наши времена и особенно в прошлой эпохе, всегда рассматривали как знак проведения высших сил. Что касается меня, я скажу, что это был результат настойчивости человека, приводящего всего себя в согласии с принципами, которые он сознательно поставил себе в жизни для достижения определенной цели. А случилось следующее. Я сидел в своей комнате в Приэре, думая над выходом из возникшей грустной ситуации, когда вдруг открылась дверь и вошла моя старая мать. Она прибыла несколько дней назад с несколькими членами моей семьи, которые оставались на Кавказе после моего отъезда из России. Мне удалось после больших хлопот доставить их во Францию. Моя мать подошла и передала мне небольшой пакет, сказав: «Пожалуйста, освободи меня от этой вещи. Я так устала носить ее с собой». Сначала я не понял, что она сказала, и автоматически развязал пакет. Но когда я увидел, что было в нем, я едва не подпрыгнул и не затанцевал от радости. Чтобы объяснить вам, что это была за вещь, которая смогла вызвать во мне в этот безнадежный момент чувство радости, я должен сначала сказать вам, что когда я намеревался жить в Ессентуках, Волнение умов, которое распространилось всюду в России, вызвало в сознании каждого более или менее здравомыслящего человека предчувствие угрожающих событий. Поэтому я послал за моей старой матерью в Александрополь, чтобы она приехала ко мне. А позже, когда я отправлялся в научную экспедицию, о которой я упоминал, я поручил ее тем, кто оставался в Ессентуках. Еще я должен сказать вам, что в тот 1918 год на Кавказе, как и во всей России, ценность рубля уменьшалась ежедневно, и каждый, у кого были деньги, вкладывал их в стоимость вещей более устойчивой ценности, такие как драгоценные камни, драгоценные металлы, художественные произведения и тому подобное. Я также превратил весь мой капитал в ценные вещи, которые всегда носил при себе. Но во время отправления экспедиции из Ессентуков, так как всюду свирепствовал грабеж под видом обыска и реквизиции, я подвергался большому риску, носив все эти ценности с собой. Поэтому я распределил часть из них среди моих спутников, в надежде, что даже если мы не избежим грабежа, у кого-нибудь из нас, тем не менее, будет шанс спасти хоть что-нибудь, а оставшиеся разделил среди тех, кто оставался в Ессентуках и Пятигорске. Среди них была и моя мать. Одной из вещей, которые я отдал моей матери, была брошь, которую я купил у одной знатной герцогини, очень нуждавшейся в деньгах, незадолго до того в Ессентуках. И, отдавая брошь моей матери, сказал ей, чтобы она особенно заботилась о ней, так как эта вещь была очень ценной. Я был уверен, что нужда заставит мою семью продать эту брошь вскоре после моего отъезда, или ее украдут во время их постоянных передвижений с места на место, потому что каждый город в то время был во власти банд грабителей, не щадивших никого и ничего, или брошь просто пропадет. Короче говоря, я совершенно забыл об этой броши, и мысль занести ее в мои счета никогда не появлялась ни в одном уголке моего мозга. Но оказалось, что когда я поручил брошь моей матери и попросил ее особенно заботиться о ней, она подумала, что это должно быть очень ценная вещь для меня лично, и ее нужно обязательно возвратить мне. Все эти годы она берегла ее как зеницу ока, избегая показывать ее кому-нибудь даже из семьи, и всюду носила ее с собой как талисман, зашив небольшой мешочек. И теперь она была рада возможности вернуть ее мне наконец и избавиться от того, что было ее постоянной заботой. Можете вы представить себе мое облегчение, когда я узнал эту брошь и понял сразу, как я могу использовать ее? На следующий день с брошью в кармане я был в состоянии занять $2000 у товарища, но я взял эту ценную брошь с собой в Америку, потому что в Париже мне предложили за нее только 125 тысяч франков, тогда как, по моему мнению, она стоила много больше. И я обнаружил, что не ошибся, когда продал ее здесь, в Нью-Йорке. В этом месте своего рассказа мистер Гурджиев сделал паузу и со своей особой улыбкой начал курить сигарету. В тишине, воцарившей в комнате, мистер Н. поднялся со своего места, подошел к мистеру Гурджиеву и сказал: «Мистер Гурджиев, я действительно не знаю, после ли всех шутливых замечаний, которые вы сочли нужными сделать о материальном вопросе, благодаря ли особой последовательности, которой вы рассказывали вашу историю сегодня, или моей наивности и внушаемости, но без всякого сомнения в этот момент я полностью готов сделать что-нибудь, чтобы облегчить громадный груз, который вы сознательно взяли на себя. И я, возможно, буду даже ближе к истине, если скажу вам, что этот импульс появился во мне благодаря огромному впечатлению, которое произвел на меня ваш рассказ. Взяв на себя эту высокую задачу, непосильную для обычного человека, вы были совершенно один и всегда имели успех до настоящего времени. Разрешите мне предложить вам этот чек, который представляет все, что я имею в своем распоряжении в данный момент. В то же время в присутствии всех я обещаю передавать такую же сумму вам каждый день до конца вашей жизни, где бы вы ни были и при любых обстоятельствах. Когда мистер Н. кончил говорить, явно волнуясь, вытер лоб носовым платком, мистер Гурджиев встал, положил руку на его плечо и посмотрел на него тем своим проникающим внутрь добрым и благодарным взглядом, который я лично никогда не могу забыть, и сказал просто: «Благодарю вас, мой сегодняшнего дня подаренный мне Богом брат». Но самым сильным доказательством большого впечатления, произведенного рассказом мистера Гурджиева, было заявление некой леди Л, которая гостила в Нью-Йорке и присутствовала в тот вечер как гость мистера Р. Она внезапно сказала с большой откровенностью: «Мистер Гурджиев, я случайно присутствую на этой встрече в честь открытия отделения вашего института в Нью-Йорке и смогла услышать вашу историю, которая крайне заинтересовала меня. Но до этого я не раз имела возможность слышать кое-что о вашей деятельности и благотворных идеях, которым ваш институт дал жизнь. Я имела даже счастливую возможность быть допущенной на одно из выступлений, которые вы организовывали каждую неделю в Доме познания в парке Приори, и видеть собственными глазами некоторые другие поразительные примеры ваших достижений. Вас не удивит поэтому, если я скажу вам, что я думала о вашей работе много раз и всегда чувствовала женской интуицией истинность того, что вы несете человечеству. Я поняла, как сильно ваша деятельность парализуется недостатком того, что стало сегодня движущей силой в жизни людей. Я имею в виду деньги, и поэтому я тоже хочу внести свой вклад в вашу великую работу. По сравнению с большинством людей, мои средства, несомненно, не маленькие, и разрешите мне предложить вам несколько большую сумму. В действительности она достаточна только, чтобы отвечать установленным потребностям жизни согласно моему социальному положению. Я думала весь вечер, что я могла бы сделать для вас. И я вспомнила о деньгах, которые я постепенно скопила и положила в банк на черный день. Пока я не могу сделать больше, я решила предложить половину этого временно в ваше распоряжение, без процентов, до тех пор, пока, избави Бог, какой-нибудь серьезный случай не заставит меня использовать эти сбережения, так как никто никогда не знает, что принесет будущее». Во время искренней речи леди Л, мистер Гурджиев внимательно слушал ее с добрым серьезным выражением. Затем он ответил: «Благодарю вас, уважаемая леди Л. Я очень ценю искренность. И если я принимаю эту сумму денег, которая окажет большую помощь мне в моей деятельности, я, в свою очередь, должен откровенно сказать вам кое-что. Поднимая в виде исключения покрывало будущего, я могу сказать вам с особой благодарностью, что я смогу вернуть эту сумму вам точно через 8 лет, когда, хотя и в полном здоровье, вы будете испытывать величайшую нужду в том, что составляет на сегодняшний день, как вы правильно сказали, движущую силу всего процесса жизни человека». Мистер Гурджиев долгое время оставался безмолвным, как будто погруженным в тяжелые мысли. Внезапно он посмотрел устало. Его глаза остановились на мгновение на каждом из нас. —